26 февраля 2006 года, 10:43. Монастырь святого Иоанна, Хора, остров Патмос. Они бесшумно шли по старинному каменному проходу. Здесь было сухо и прохладно. Время от времени на стенах встречались другие железные кольца, но факелов в них не было. Тоннель сделал один крутой поворот, затем второй. Женщине показалось, что они идут в темноте уже очень долго. Увидев впереди ответвление вправо, Гери свернула было туда, но брат Тимофей взял ее за руку и направил вперед, где вроде бы был тупик. Однако, когда они подошли ближе, свет факела озарил очертания двери в скале. Гери вспомнила, что весь монастырь сознательно был спланирован, как запутанный лабиринт. Монах достал большой древний ключ и, даже не глядя на дверь, вставил его в замочную скважину, которую Гери поначалу и не заметила. Дверь распахнулась настежь. Шагнув через порог, брат Тимофей щелкнул выключателем. Увидев изумление Гери, он рассмеялся и пояснил: «Это помещение находится как раз под музеем. К счастью, сюда провели электричество. Компьютерной сети, как в библиотеке наверху, у меня все еще нет, но свет очень кстати». Он отступил в сторону, пропуская Гери. Та восторженно ахнула. Она увидела перед собой древнюю библиотеку. Массивный деревянный стол стонал под весом бумаг и рукописей. Вдоль стен тянулись шкафы старого потемневшего дерева. В одном все документы были уложены в коробки и аккуратно подписаны, в другом они по-прежнему громоздились, беспорядочно торчали из деревянных ящиков и железных сундучков. «Теперь вы сами видите, как нуждается в помощи брат Стефанос, библиотекарь», — усмехнулся брат Тимофей. «Потребуется десятилетие, чтобы разобрать все, что хранится здесь». Гери молча кивнула. «Проходите, я вам кое-что хочу показать, но сначала, если не возражаете». Достав из большой коробки две пары одноразовых перчаток, брат Тимофей протянул одну Гери, а другую оставил себе. «Ни в коем случае нельзя испачкать пергамент», — объяснил он. Послушно натянув перчатки, Гери подошла к нему. На отполированном временем деревянном столе лежала небольшая стопка листов пергамента. Гери увидела, что это поэтажный план монастыря. «Вот часть схем, которые много столетий назад набросал для отца Кристодулуса Арсениус Скинурис». Затаив дыхание, Гери смотрела, как брат Тимофей один за другим берет листы из стопки. Это и в самом деле был план монастырских помещений. Трапезной, кухни, церкви, часовни, проходов, внутренних двориков. На втором этаже находились кельи монахов и большая читальня. Затем брат Тимофей перешел к наброскам подземных проходов, в которых они сейчас находились. Но вместо пометок, кратких указаний и измерений, какими сопровождались остальные планы, под чертежом прачечной оказался лишь небольшой отрывок, написанный тем же почерком, что и остальные примечания. Текст был на греческом языке, но брат Тимофей перевел: «Блаженны те, которые омыли одежды свои, чтобы иметь им право испить из реки жизни и войти в город воротами». Я задался вопросом, почему Скинурис постоянно писал эти слова, что он имел в виду, неужели это лишь иносказательное наставление содержать душу в чистоте? Но если так, при чем тут план прачечный? Гери покачала головой, а монах продолжил: «Я хотел показать вам это, чтобы вы своими собственными глазами увидели оригинал, подержали его в руках. А теперь идемте». Они вышли из библиотеки. Брат Тимофей запер дверь, а затем, к удивлению Герри, по тем же самым коридорам направился обратно в прачечную. Герри обратила внимание на то, что монах не стал гасить факел, хотя сверху проникало достаточно света. Брат Тимофей поднес палец к губам, призывая ее соблюдать тишину, потом подошел к длинному каменному желобу, проходящему вдоль дальней стены, где бежала вода из источника. Герри присоединилась к нему. Монах опустил голову, словно безмолвно читая молитву. Затем он наклонился, зачерпнул пригоршней воду из желоба и выпрямился. Подойдя к Герри, брат Тимофей поднял руки и разжал их, окропляя ей голову водой. «Новое крещение!» «Аминь!» — сказал он. «Аминь!» — повторила Герри. Брат Тимофей поставил ногу на древний камень, выступающий из стены рядом с желобом. Это оказался рычаг. Дальний конец длинного желоба сдвинулся в сторону по направляющей. Там за стеной открылась черная дыра. «Я пойду первым», — прошептал брат Тимофей. Он поставил ногу в образовавшееся отверстие, двинулся дальше и вскоре исчез в темноте.